Прывітанне. З вамі канал «Свабода Прэміум». Я Юры Дракахруст. Першы раз у гэтым 2023 годзе, з якім я віншую вас, паважаныя гледачы, а таксама нашых гасцей. Гэта старшы аналітык Цэнтру новых ідэяў, былы дыпламат Павел Мацукевіч. Павел, прывітанне і з Новым годам. Добрый день, Юрий, добрый день, Артем, спасибо, с Новым годом вас также и всех зрителей. Так, вы уже раскрыли еще одну таямницу, якая, правда, перед нами на экране. Это еще один наш гость, политический аналитик Артем Шрайбман. Артем, привитание и с Новым годом. Да, добрый день, у вас тоже, спасибо большое. Тэма нашай сённяшняй гутаркі — гэта пэўны такі завочны двубой, які адбыўся паміж вамі, Павел, паміж вамі, Артём, на мінулым тыдні, па праблемах палітвязні, взаємаадносіны Беларусі з Захадам і санкцій. Давайте я буду агучваць як бы вашы тэзісы, якія, я так разумею, паміж вамі выклікаюць спрэчку. Вот, а вы будзеце тлумачыць, чаму ваш апанент не мае рацыю. Ну вот тэза Павла. Беларускаму грамадству жыццёва неабходная паўза ў рэпрэсіях, таму што альтэрнатыва ёй толькі іх працяг і змрок. Артём, вы не згодны? Абсалютна согласен. Можем дальше двигаться. Окей, тогда скажите, в чем не сгодны? Наверное, в некоторых ожиданиях Павла от той, от тех рецептов, которые он дает. То есть мне кажется, что Павел абсолютно справедливо критикует статус-кво, в том смысле, что санкции не дали и вряд ли могли дать результат, который многие, не знаю, романтики от него ожидали. Но при этом я думаю, что рецепты, которые Павел предлагает, они отчасти, надо их пробовать, я об этом написал в статье в своей на «Зеркале», о том, что если за какие-то символические уступки Лукашенко либо такие демонстрационные, не влекущие какого-то серьезного ущерба для ни для кого, да, если за них можно выпустить на свободу несколько людей, какое-то число людей, то это надо пробовать, безусловно. У меня есть там скепсис в отношении того, что это может получиться, но пробовать надо. Но в остальном я думаю, что идея о том, что Запад может в очередной раз, играя своим объемом санкций, каким-то образом перетащить Лукашенко на свою сторону или каким-то образом вытащить его из-под влияния России. Или еще в других статьях Павел предлагал идею о том, что нужно забыть уже вопрос о честных выборах и договариваться с Лукашенко, чтобы он не участвовал в новых выборах. Мне кажется, что и на это у Запада никакого инструментария нет. То есть мы, я думаю, что думая о том, что может и не может Запад, очень преувеличиваем в целом способность отменой санкций или введением санкций влиять на решение, которое принимает Лукашенко. И поэтому я не могу подписаться под какими-то другими советами Павла о снятии санкций проактивным или, не знаю, такой инициативной со стороны Евросоюза и Запада гибкости в формате, ну, не сработали 2 года санкции, все, сворачиваем как бы эту шарманку и пробуем вытянуть Лукашенко, а вместе с ними всю страну из-под лап Путина. Я не вижу такой возможности, я не вижу такого ресурса. Даже если все санкции отменить, влияние Путина и России над Лукашенко и над Беларусью будет настолько огромным, что никакой свободы для маневра, серьезного маневра, маневра, связанного с неучастием в войне, его не будет. И поэтому будущая способность Лукашенко или любого другого минского правителя маневрировать, она зависит уже от других факторов, а не от того, насколько гибок будет Запад. Но у этой гибкости могут быть другие побочные проблемы, связанные с разочарованием со стороны проевропейского ядра белорусов, демократических сил Беларуси, связанные с тем, что Лукашенко для себя сделает выводы о том, что ха, получилось, перетерпел, пересидел, а они моргнули первыми. Значит, можно делать то же самое и дальше, они и дальше дадутся. И с точки зрения месседжа, который это шлет всем остальным в мире, что, в принципе, Европейский Союз со своей правозащитной риторикой и со своими санкциями его хватает только на пару лет, а потом можно возвращаться, можно просто переждать, и соответственно, Европейский Союз поддастся, и США в данном случае. То есть это все каскад побочных проблем, которые для Запада будут существовать в таком случае, именно по которым, я думаю, из-за которых он не примет таких решений, которых предлагает, как мне кажется, предлагает Павел. Может, Павел меня поправит. Вот. Давайте ему дадим слово, как бы он вас поправил. Бонусы, да, я закончу мысль. Да. А бонусы для меня не то, что не очевидны, они, на мой взгляд, достаточно утопичны. То есть невозможно добиться от Лукашенко того, чего хотелось бы, теми средствами, которые предлагает Павел, на мой взгляд. Павел, ну вот Артём зараз дал такую разгорнутую критику вашей позиции, а в сгорнутой выгляде она у него сформулирована навод у заголовку. Ключи от Турмов лежать в Минску, а не в офисах Демсилов и не в заходних столицах. Это так? И что вы можете сказать на его разгорнутую критику? Ну, ключи, безусловно, лежат в Минске, но можно посодействовать, чтобы, так сказать, из широких минских карманов эти ключи появились наружу, и кто-то начал выходить. Значит, что касается санкций, я думаю, что санкции сейчас не тема номер один. Во-первых, их действительно очень сложно снять, потому что Европейский Союз, консенсусные решения и так далее. И я не думаю, что тема санкций сегодня для Лукашенко номер один. Я подчеркну, именно для Лукашенко. Потому что в моменте более или менее он научился их обходить. Ну или, по крайней мере, с санкциями по состоянию на конец 2022 года он справился, можно сказать. Я думаю, что для него важно признание. Тема номер один – это вопрос признания со стороны Запада. И тут вот то, что говорил Артём насчет моргнуть, не моргнуть. Ну вот моргнула Германия, моргнула Ангела Меркель, когда ему позвонила дважды. И нельзя сказать, чтобы Лукашенко на эту тему очень сильно злорадствовал. Вот посмотрите, мол, они мне позвонили. Нет же, такого, в общем-то, не было. Вторая тема, которая потенциально интересна Лукашенко, это тема безопасности, тема неучастия в войне. И вот здесь как раз интересы могут сойтись. Западные интересы и интересы Лукашенко. Как сделать так, или как гарантировать то, чтобы, что Беларусь не вступит своими войсками в войну в Украине. То есть сохранить, дать гарантии сохранения статус-кво. На эту тему, мне кажется, есть вполне, так сказать, хороший рецепт. Эти гарантии может дать возвращение в Беларусь переговорного процесса по Украине. Он пока велотекущий, но он находится в Турции. И переговорный процесс под эгидой Турции, ну это так себе, с точки зрения интересов Европы, потому что, по сути, усиливается Турция. Это очень мощный региональный игрок, но у власти в этом мощном региональном игроке находится тоже автократ, такой же Лукашенко, по сути, по фамилии Эрдоган, который, я думаю, через год к выборам преподнесет Европе массу неприятных правозащитных сюрпризов. И уже преподносит. Вот то, что говорит Артём, что санкции это некий механизм, значит, того, чтобы иным неповадно было. Ну, это не совсем так. То есть так хотелось бы, но так не получается. С каждым автократом поступают по-разному. За одно и то же преступление, вот возьмем миграционный кризис, миграционным шантажом занимался Эрдоган. И что в результате? Ему пошли навстречу. Миграционным шантажом занимался Лукашенко. И в отношении Беларуси применили санкции. Политзаключенные есть в Турции. Журналисты сидят в тюрьмах турецких. И что, кто-то из турецких чиновников находится под визовыми хотя бы санкциями? Такая же ситуация в Азербайджане, в Туркменистане и так далее. То есть тут Лукашенко не повезло находиться у власти в стране, которая находится, по сути, в центре Европы. Что касается, возвращаясь к теме переговоров, мне кажется, эта тема потенциально может представлять интересы для всех сторон. Для Украины это может быть гарантией того, что белорусские войска не вступят в войну. Европу, как я уже сказал, тоже, в принципе, площадка может устраивать, и в обмен на эту площадку можно, так сказать, получить, например, отказ от репрессий. Или выход на свободу политзаключенных. Ну, мне кажется, тема отказа от или приостановки репрессий может быть более интересно и более перспективно. Ну, то есть... Да. Артём, давайте я попрошу вас прокоментовать вот ту ідею, якую выказал зараз Павел. И я выказываю, до речи, не только и он. Наприканці году, як мы ведаем, папский нунций сказал, что Ватикан, ну, пропонує Беларусь як пляцовку для перамовов. Але мы памятаем, что еще у Соковику Киев отмовился от этой пляцовки. И позиция Украины, что Беларусь это суагрессор. У тыя жахлівыя дні лютага пачатку сакавіка, ну так, яны на это пагадзіліся, но як толькі яны як бы адбілі першую атаку, яны не хацелі і не хочуць, так выглядае, каб суагрэсар выконваў хоць у якой ступені ролю пасярэдніка, ці не так? Я хотел бы начать с начала идеи Павла и сказать, что если проводить параллели со звонком Меркель во время миграционного кризиса, то я не вижу в этом никаких препятствий. Ну, то есть я думаю, что таких звонков может быть и больше. Если звонки являются чем-то важным для Лукашенко, а мы видели, что в некоторых случаях, и в случае с Меркель, и в случае со звонками Помпео, со звонками... Вероятно, Макрона, когда он позвонил ему в начале войны, я не знаю, повлияло это на что-то или нет, но я думаю, для Лукашенко это важно, что с ним еще считаются как с актором. И поэтому, если без ущерба, повторюсь, там, общеевропейским ценностям, подходам, позициям, можно найти вопрос, в котором можно найти почву для высокоуровневых контактов с Лукашенко, то я буду там рад, если Папа Римский позвонит ему, и из-за этого выйдут на свободу хоть 10, хоть 30, хоть 50 человек. То есть у нас здесь нет с Павлом разногласия, я абсолютно согласен, что здесь никто ничего не теряет. Контакты должны быть даже с Путиным, они идут постоянно. Тем более они должны идти с Лукашенко. Вопрос по сравнению по Эрдогану и миграционному кризису. Я не уверен, что это идеальная параллель, потому что все-таки Эрдоган беженцев в Турцию не завозил, да, он не занимался фабрикацией этого миграционного кризиса в политических целях, он его использовал, эксплуатировал, да, но он его не создал, в отличие от Лукашенко, и поэтому это разные, ну, уровни, что ли, если хотите, международного такого хулиганство, да, в случае с Лукашенко переходящими, скорее всего, черту преступности. С точки зрения разных стандартов для правозащитных, снова-таки абсолютно согласен с Павлом, что то, что прощается Азербайджану, Турции и Египту, Египет, мне кажется, вообще самым, мне кажется, или там Саудовская Аравия, самые такие кейсы чистые, да, и Турция тоже один из них, то, безусловно, не прощается Лукашенко с точки зрения санкций, белорусские власти, коллеги Павла по МИДу бывшие всегда подчеркивали этот пункт и справедливо подчеркивали, что двойные стандарты существуют. Ну и для нас как бы вопрос стоит, хотим ли мы, чтобы отношение к Лукашенко стало таким же, то есть настолько же циничным, как к азиатским диктатурам и африканским диктатурам, или мы хотим, чтобы к Беларуси и к белорусской власти ее держали по более высокому правозащитному стандарту. Я не знаю, мне нет однозначного ответа на этот вопрос. Возможно, в каких-то ситуациях больше гибкости было бы хорошо. В каких-то ситуациях, ну, я не уверен, что если бы с самого начала, там, с нулевых годов Лукашенко подходили как к Алиеву, то вообще бы удавалось доставать из тюрем хоть кого-то. А так, из-за того, что у нас политзаключенные всегда были привязаны так или иначе к санкциям, ну, до 2020 года, по крайней мере, а санкции были рычагом переговорным, чтобы освобождать политзаключенных. А если бы это было не так, ну, как в Азербайджане бы, они просто были бы всегда, они были бы фоном. И никто бы даже не... по этому поводу не имел рычагов влияния на Лукашенко. Поэтому это для меня большой этический вопрос, хорошо или плохо, что к Лукашенко относятся с двойными стандартами, которые в его случае невыгодны по отношению к нему. По поводу остановки репрессий как потенциальной темы для диалога, ну, было бы здорово, если бы у Европейского Союза, у США были инструменты для того, чтобы принудить Лукашенко или там, уговорить Лукашенко остановить репрессии. Я считаю, что сейчас для Лукашенко остановка репрессий – это не прихоть и не вопрос торга с Западом, да не вопрос того, что вот он ждет какого-то предложения, на которое, в ответ на которое он может сказать, ну ладно, убедили, снимаю Карпенкова, прекращаем сажать людей. Я думаю, что здесь уже есть более глубокие мотивы. Они связаны и с травмой 2020 года, и с неспособностью расслабиться после 2020 года, верой в то, что все может повториться, с собственными запросами и интересами силовиков и их активностью. И не все это так просто, вот можно по щелчку без последствий для себя остановить. Ну или, по крайней мере, Лукашенко не верит в то, что это можно для себя по щелчку легко остановить, иначе бы он не... Ну, был как-то даже в риторике более последовательно. То вот с амнистией, знаете, потанцевали немножко, но даже когда ее объявляли, видно было, как Лукашенко пытался в тот же момент говорить, не-не-не, все не выйдут, это у меня не поймут свои же люди, которые вот, которых они давили в августе 2020 года, там позвоночники им ломали и так далее. То есть видно, что он пытается не расстраивать своих же силовиков, это тоже фактор, да, и поэтому лишь предложением Запада, каким-то предложением Запада, как и в случае с не выдвигаться на выборы 2025 года, это не в руках Запада, вот, на мой взгляд, просто не хватает рычагов для того, чтобы эту тему надеяться, что ее можно каким-то образом разрулить, лишь торгом, да. Если говорить о вопросе по поводу переноса площадки в Минск, ну, слушайте, мне кажется, это еще одна история, которая... укладывается в тот же паттерн наших с Павлом разногласий, что она настолько за гранью возможного сегодня, что любая сила, которая там, будь то демократические силы, аналитическое сообщество или Ватикан, которые предлагают ее, они даже этим вредят своей собственной в каком-то смысле репутации. Потому что предлагать настолько нереалистичную вещь, когда вы соагрессору предлагаете стать площадкой для переговоров, ну и сравнивать это с Турцией, которая член НАТО и кандидат в члены ЕС, которая помогает там вести, в том числе организовывать зерновые сделки, последовательно не признает Крым, поставляла Украине Байрактары, да, и сравнивать это с Лукашенко, который, честно говоря, даже в моем восприятии, я не уверен, что он полностью самостоятельная фигура сегодня, да, а уж в восприятии это Украины и западных стран, он тем более... Они его воспринимают как в разной степени марионетку, да, там для Литвы, для Польши он, наверное, ну просто сатрап, такой полностью губернатор, да. Для стран, может быть, там чуть меньшими какими-то историческими обидами, они, может быть, Австрия, не знаю, Швейцария, наверное, видят в нем чуть больше субъектности. Украина видит в нем, наверное, чуть какую-то субъектность. Но это совершенно недостаточно для того, чтобы они наградили человека проведением у него мирных переговоров. Я понимаю прекрасно логику Павла. Мирные переговоры в Минске позволили бы Лукашенко построить этот аргумент перед Путиным, что, извини, мы не можем участвовать в войне, у нас тут переговоры. Я понимаю логику, но это настолько сейчас далеко. Даже в 2014 году было много вопросов на тему Украины той же, на тему того, насколько мы можем доверять Лукашенко даже технически, да, не будет ли, условно говоря, все помещения прослушиваться, где мы ведем переговоры, и так далее, и так далее. А сейчас, когда российские войска стоят в Беларуси, когда даже непонятно, белорусская территория, это вообще... Ну, то есть можно с таким же успехом предложить провести переговоры где-нибудь... в тех областях Украины, где не идут боевые действия. Они в Донецку, будут... например. Ну, в Донецке будут обстрелы, да, там боевые действия. Ну, ничего, можно там бомбовку. А вот где-нибудь можно в Луцке, да, провести переговоры, или в Черниговщине, да, то есть это примерно тоже по статусу. Артем, давайте дадим слово и Павлу так само. Павел, вот до того, что сказал зараз Артем, у него такая теза прогучала в этом артикуле, и ранее, и он сказал, что и он не супроть сделки, але на его погляд позиции боков просто несумещальные. То есть максимум, что может пропоновать один бок, меньше минимума, яким готовы в самом крайнем выпадку задоволиться інший бок. И это симметричная ситуация. И тому просто нема предмету размовы, хотя все, может быть, и были и не супроть. Вы не сгодны с этим? То есть, чи вы бачите вот это вот поле гандлю? С виду кажется именно так, как говорит Артем. Но где-то линейка, которой это все дело измерили. Почему там и тут это вот несоответствие? Мне кажется, возможно, это наши оценки. А есть вот реальная ситуация. И есть задачи. Если перед Западом стоит задача каким-то образом ослабить Кремль, лишить его союзника, то вот есть вариант проведения, вернее, перемещения из Турции в Беларусь мирных переговоров. Мирное – это достаточно условное название. Сейчас обсуждается не мир, обсуждаются пленники и так далее. Меня несколько удивляет, что Артем сомневается в возможности такого поворота, ведь два или три раунда этих переговоров мирных прошли именно на территории Беларуси, когда уже стояли войска, и когда уже Беларусь имела статус соагрессора, агрессора, участвовала в этом, ну, во всем по уши, так сказать. Только что войска туда не направили. Павел, а я хочу у вас удокладнить. Вот это ваша идея перемова в Беларуси, окей, допустим, что она реализовала. А при чем тут политвязни? Ну, добрые перемовы. Перемовы были в лютом, перемовы были в соковику. Никто тогда никаких политвязней не вызволял, их сажали новых. Так что... Вопрос в том, что Лукашенко ведь тоже ищет выход из ситуации. То, с чего началась наша дискуссия. Тема безопасности интересна тоже ему. И он ищет, этот, у нас даже год объявлен годом там, как там, мира и так далее. То есть есть российская попытка. Кто чем объявил, так сказать. Но это поклон в сторону Кремля. Так или иначе, вопрос безопасности для него актуален. Я думаю, что он дорого готов за это дать. Вот Артем сомневается в том, что ему сложно прекратить репрессии. Я с этим вообще не вижу никакой проблемы. И как бы исторический опыт подсказывает, что у авторитарных правителей, особенно такого, как он, ну, 28 лет, тоталитарные мышцы уже накачаны, достаточно мощные, прекратить какой-то процесс, объявить завтра сегодняшнюю истину ложью вообще не составляет никакого труда. Напишет кто-нибудь статью в Совбелии на первой полосе о головокружении, об успехах, посадит пару милиционеров из ГУБОПИКа за излишнее рвение, и прекратятся все репрессии. Суть этого режима, ну, это как игра в гаечный ключ, то есть зажимание гаек, отжимание гаек. На этом построены все 28 лет. И думать, Павел, что... Ну, а вот да. Я, как бы, мовить от имя Артема, как бы, скажу вам две погрозы, которые он вельми просто сформулировал. Вот, коли Лукашенко зайдет далеко в этой своей гульни, да, приедет Путин на танку и раскатает все, включая дрозды. Это одна погроза, это реально. Путину навряд ли будет подобаться, коли Лукашенко надто залезет далеко. А другая погроза, что и он может сказать сам себе, что Александр Егорович, ты памятаешь, чем скончился 8-й год либерализации, 15-й год, 20-м он кончился. Мы хотим нового 20-го года? Нет. Я уже здоровье будет не то за автоматом бегать. И тому не треба. Не треба. Карпенков працует, хай працует. Нет. Это не аргумент для себя самого. Не я аргумент думаю, что от своих привычек сложно избавляться, особенно от своих. И как раз и от интересов, так самое, еще складание. Совершенно верно. То, что касается приезда Путина на танки или просто там заезда в дрозды и такой смены власти внезапной. Так поэтому я говорю, что вот вариант мирных переговоров в Минске, условных, он тем и хорош, что потенциально может устроить и российскую сторону, потому что Турции в обмен на зерновые сделки и так далее приходится очень во многом идти на уступки. Это с точки зрения российских интересов. С точки зрения европейских интересов, повторюсь, Турция и так транспортный хаб. Сейчас из-за вот этого кризиса Турция может стать энергетическим хабом. Миграционным хабом уже является. Заинтересована ли Европа создавать вот в лице Турции такого мощного, влиятельного игрока с непредсказуемым или предсказуемым Эрдоганом во главе? Я думаю, что ответ, скорее всего, нет. Да, это сложная дипломатическая игра, но в дипломатии все возможно. Павел. Ну, то ли дело Лукашенко, который Артем абсолютно да. предсказуемый. И белый, и пухнатый при этом. Я просто, извините, если можно, отреагирую, Юрий. Смотрите, то, что у России и у Лукашенко будет интерес в таком развитии событий, у меня нет никаких сомнений. Я здесь с вами, Павел, снова-таки полностью согласен. Россия бы, я думаю, хотела бы в Беларуси вести переговоры. Лукашенко бы мечтал об этом. Я даже думаю, что это могло бы иметь эффект, о котором вы говорите, что вероятность вступления Беларуси в полноценную войну тогда снизилась бы, конечно. А при этом мы как-то обходим вторую сторону, да, то есть почему переговоры шли в Беларуси первые три раунда? Потому что Украина была прижата к стенке, и она не могла выбирать. Ей сказали, куда приезжать, она, да, прислала туда своих людей. А когда стало понятно, что Буча и остальные зверства российской армии, когда стало понятно, что Украина может давать бой, ну почему-то переговоры сразу из Беларуси переместились. Потому что у второй стороны, появился, ну, переговорный вес. И у Украины, и в том числе у Запада сейчас, да, как некого такого субъекта, который стоит за спиной, поддерживает, помогает, да. И с точки зрения вот этой стороны нашего уравнения, по-моему, нет никаких сомнений, что Турция более удобная площадка. Вы говорите, что там усиление Турции. Ну, смотрите, усиление Турции проистекает не потому, что там идут мертворожденные, не идущие переговоры. Понимаете? Усиление Турции проистекает из ее роли реальной в зерновой сделке. Лукашенко не может заменить Черное море. Турция обладает серьезным своим собственным влиянием на Россию с точки зрения способности помогать России обходить санкции. Мы знаем, что торговля Турции с Россией там в разы выросла, по-моему. И, соответственно, Путин крайне заинтересован в отношениях с Турцией. Видно, как он менял свою позицию по зерновой сделке под влиянием Эрдогана. И, соответственно, у Эрдогана этот вес проистекает вот из этого, да, из его реального политического, экономического ресурса. А не из того, что когда-то в Стамбуле велись такие же непродуктивные переговоры, как и в Беларуси. А вы же предлагаете как-то, по-моему, проигнорировать интересы вот двух остальных, двух сторон, Украины и Запада. А для них, ну, дополнительного дискомфорта от переговоров в Турции точно нет. А вот дополнительный дискомфорт от того, чтобы дать Лукашенко такой козырь, ну, он вполне может появиться. Потому что вы вознаграждаете человека за участие в соагрессии. Это прецедент. Вы таким образом даете не только ему, но и остальным потенциальным будущим соагрессорам урок на тему того, что всегда можно и рыбку, да, съесть, и в войне поучаствовать. И в этом смысле я не уверен, что это будет поддержано, ладно уж, общественным мнением, про которое мы здесь почему-то все забываем в нашем, как бы, упивании и нашем там геополитическим реализмом. Но я даже не думаю, что западные и украинские элиты будут целиком, ну, в широком смысле этого слова элиты, я не говорю только про дипломатов, политические элиты, оппозиция в этих странах, да ладно про Украину, ну, какое западное правительство сегодня предложит вот такие игры с Лукашенко, ну, это может стать серьезным поводом для критики внутри. Внутри Евросоюза, например, того же, где есть большие хардлайнеры, меньше, да, ястребы и голуби. И в этом смысле мы возвращаемся к тому, с чего я начинаю. Многие из советов, которые вы предлагаете, могут привести к результатам, которых вы ожидаете. Но они для меня звучат как мышки, станьте ежиками. Измените свои базовые настройки ради того, чтобы Беларуси когда-то, может быть, стало лучше. Я не уверен, что мы настолько пуп земли, чтобы люди были готовы перечеркивать те, ну, базовые интересы, которые положены в основу выбора Турции, а не Беларусь, как место для этих переговоров. А давайте теперь с такого высокого геополитичного взровню на больше, может, близкий до Беларуси. Павел, вы в своем артикуле, и не только в этом, а в целом шерегу, вельми резко критиковали демократичные силы, кабинет, что дарма яны, как бы, подтримливают жорсткую линию, дарма подтримливают санкции, дарма торпедуют перамовы, нават коли, так бы мовить, возникает только их привид. Мается на увазе перамовы помеж Заходом и Лукашенком. Ну, а чем? Может, правильно робить? Ну, морально робить. Вот Артем кажет, что, как бы, ну, есть же у людей, в принципе. Вот они ими керуются. Ну, это все прекрасно. Как бы сложилась антигитлеровская коалиция во время Второй мировой войны, если бы руководствовались только принципами. Ну, тогда бы Черчилль со Сталиным, с Рузвельтом никогда бы не сели за один стол. У демократических сил Беларуси есть выбор. Стоять на пути какого-то переговорного процесса Запада и режима. Пытаться его тормозить. Или заняться, скажем так, стимулированием этого процесса. Потому что этот процесс, я убежден, так или иначе начнется без их участия. Хотят они этого или нет, это вопрос времени. Если Лукашенко удастся и дальше, так скажем, балансировать. Демсилы ставили перед собой три оправданные цели. Освобождение политзаключенных, остановку репрессий. Вот первые две цели, репрессии, политзаключенные, ну, мы тут обсуждаем разные варианты. Ну, Артем согласится, что были прецеденты, когда эти вопросы каким-то образом решались. То есть это вполне может быть рабочая схема. Нет гарантий. Я не говорю, что есть гарантии. Но и вот есть варианты. Сегодня у нас в нашей дискуссии на столе третий вариант. Мирные переговоры. Или переговорный процесс по Украине, как вариант. Третья цель Демсил была новые выборы. Но эта цель решится сама по себе. Тем, что следующие выборы пройдут в 2025 году. И, на мой взгляд, вот есть вариант поспособствовать решению, поскольку вот тема новых выборов, она не актуальна. Я думаю, что на этот счет нет ни у кого сомнений. Будем реалистами. Лукашенко остается у власти. И 2025 год, скорее всего, вот новые следующие выборы. А по теме репрессий, при остановке репрессий или освобождении политзаключенных, можно достигнуть прогресса. Да, это будет несколько резонировать, или это разворот на 180 градусов по сравнению с той линией, которую занимала, ошибочной линией, на мой взгляд, занимали демсилы. Но это может принести результаты, и победители не судят. И популярность демсил сегодня настолько мала, что можно на нее, в общем, не обращать внимания, а заняться действительно решением каких-то практических задач. Санкционный инструмент... Ну, ладно, я остановлюсь. Да, Артем, и у меня до вас то же питание с такой маленечкой историчной преамбулой. Я просто пригадываю, что и в 2008 году демократичные силы худшей были супрать такой сделки. Худшей не, чем так. В 2013-2015 годе так само худшей, ну, принамсі голосы, как бы организованной оппозиции супрать были гучные, а голосы, ну, неких экспертов, неких аналитиков за довольно, как бы, гучали тихо. И, в принципе, и тады Захад сам вырашал, что ему потребное для его неких, зрозумело, для его неких интересов, как бы эта сделка была. Зараз будет так же. Вот то, что оппозиция выступает супрать с принциповых позиций, ну, грубо кажучи, по-дитячу, это правильно? Я не уверен, что она так выступает с таких позиций, понимаете? Ну, хотел бы снова-таки отреагировать на антигитлеровскую коалицию. Полностью разделяю этот аргумент. Отличие только в том, что у Сталина было что предложить США и Британии. Он чуточку воевал, да, в той войне, на несколько десятков миллионов советских трупов навоевал. И поэтому наших предков. И поэтому Лукашенко должен сначала продемонстрировать, чем он настолько полезен, альтернативен, да, в своей пользе Западу, чтобы кто-то разворачивал позицию на 180 градусов. Я думаю, что поэтому параллель не на 100% работает. Но что касается демсил и их роли. Я думаю, что в целом, конечно, демсилы не определяют политику Запада и не могут, на мой взгляд, даже в сегодняшнем состоянии своем, не могут как-то развернуть корабль, да, западной политики. Потому что это все-таки корабль, его невозможно развернуть на 180 градусов так вот за ночь. Есть куча факторов, которыми Лукашенко вогнал себя в эту колею, в том числе связанными с участием в войне, ну и в том числе связанными с всеми теми там международным этим хулиганством, да, которое было, начиная с Ryanair. И поэтому как отменить все это лишь по просьбе демсил, для меня загадка. Но в чем я, как бы, здесь, наверное, соглашусь с Павлом, что у сегодняшних демсил, наверное, все-таки чуть больше вес и переговорный свой такой рычаг, ресурс, по крайней мере, пока, с точки зрения западных собеседников, по сравнению со старой белорусской оппозицией. Все-таки, если бы, например, были какие-то дискуссии внутри Евросоюза, и были ряд стран, которые говорили, что надо как-то смягчать позицию по отношению к Лукашенко, а другие страны бы говорили, что нет, не надо смягчать, например, Литва, да, та же, или Польша, то вот, например, позиция Тихановской, что надо смягчать, она бы делала позицию критиков и скептиков, ну, немножко быть святее Папы Римского. Да? Если даже Тихановская говорит, что надо смягчать, то, наверное, бы это могло бы склонить чашу весов. Но беда в том, что не ведется даже таких дискуссий. То есть нет даже таких позывов серьезных. Что для того, чтобы вот этот робкий голосок демсил мог на что-то в данной ситуации повлиять. Могут ли они сформировать такой дискурс в западных кабинетах, что настойчиво ходить по ним и требовать снять санкции с белорусского режима? Но это будет как-то, на мой взгляд, смотреться очень так странно, да, если они вот действительно на 180 градусов развернутся. Я не уверен, что их будут продолжать всерьез так же воспринимать. Да, вот того, кто еще вчера говорил, что нет, никаких переговоров, пока не выйдут все политзаключенные, там, пока никакого снятия санкций. Да. А теперь они поворачиваются на 180 градусов. Ну, как это повлияет на их способность вообще разговаривать дальше? Да? Кто к ним будет после этого серьезно относиться? Я просто чисто практически смотрю на это с точки зрения, вот будь я в штабе демократических сил, как бы я на это смотрел, если бы я даже был на 100% согласен с Павлом. Ну, как-то плавнее менять эту позицию. Возможно, здесь есть поле для люфта. Я сам об этом тоже пишу, что демократическим силам не имеет смысла блокировать какие-то вот такие заигрывания с безвредными уступками Лукашенко. То, с чем мы с Павлом абсолютно согласны, мне кажется, и с вами, Юрием, абсолютно согласны, что если есть пути добиваться реального прогресса в самой Беларуси, или, по крайней мере, отката какого-то регресса, путем предоставления Лукашенко символических таких уступок, которые просто массажируют его эго, я не думаю, что стоит вот, демократам белорусским в той ситуации, в которой они оказались сейчас, при том политическом ресурсе, который у них есть, а он как бы скукоживается с каждым месяцем, стоит пытаться блокировать это. Во-первых, потому что не получится заблокировать в итоге, а во-вторых, потому что это непрактично. Мне кажется, намного разумнее в таком случае сказать, что любые сделки с участием Лукашенко, даже мелкие сделки, даже сделки, связанные с освобождением 1, 2, 3, 5 политзаключенных, стали результатом давления. Вот мы старались вместе с Западом и добились наконец-таки. Потому что позиция о том, что санкции – это какая-то самоцель, которая должна всегда существовать, пока Лукашенко не уйдет, но она тоже довольно абсурдна. Санкции – это инструмент политики, как инструмент политики они должны быть инструментами торга. И разумеется, что когда Лукашенко созреет до того, чтобы что-то предложить, да, очень глупо не пользоваться тем инструментом, который был применен как раз-таки для того, чтобы когда-то поменять линию поведения Лукашенко. Я просто не уверен, что снова-таки, в чем опять мы выходим на мое разногласие с Павлом, мне не кажется, что его характеристика позиции демсил верна. Я думаю, что там намного больше гибкости, чем принято считать. То есть я думаю, что среди политиков вроде Павла Латушко, да, гибкости очень мало. Но я думаю, что в офисе Тихановской есть понимание, что блокировать все процессы не стоит. И я думаю, Франок изложил там с десяток попыток освободить политзаключенных, которые не были сопряжены с «ой-ой-ой, мы против». Наоборот, мне кажется, демсилы были бы рады, если бы какие-то из этих попыток сработали. И понятно, что многие остальные центры силы в оппозиции, которые там не включены в кабинет, а такие как партия Виктора Бабарика, тот же Зенон Поздняк, да, тот же там Андрей Дмитриев внутри страны, я думаю, что в целом выступают с позиции, что надо активнее торговаться, да, надо активнее что-то предлагать. Поэтому я бы тут не преувеличивал роль хардлайнеров, ястребов в оппозиции. Я довелось общаться с людьми из офиса Тихановской, и я не вижу там такого фанатичного следования максиме, что никаких переговоров с режимом, пока он не выполнит все наши условия. То есть я не думаю, что это так. Я не думаю, что просто вот эта характеристика, она верна, вне зависимости там, от речей Тихановской в Европарламенте. То, что она говорит там, это одно, то, что считает ее команда, а то, что они говорят на закрытых переговорах, я думаю, что совершенно другое. Добро, дзякуй вялікі. Я думаю, што мы маглі б яшчэ доўга весці і працягваць гэтую дыскусію. І не выключаю, што мы ўвесь год яе будзем працягваць у той ці іной форме. А нашым гледачам я нагадаю, што з намі былі Павел Мацукевіч, Артём Шрайбман. Я звяртаюся да нашых гледачоў з прапановай. Пішыце свае меркаванні, хто вам падаўся больш пераканаўчым. Што вы думаеце самі на гэты конт, які, на конт тых праблемаў, якія мы сёння абмяркоўвалі. Ну, а затым, як падзеі пойдуць насамрэч, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння. Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 2 дзесяцігоддзі. Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць. Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы. 175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды». У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія. Уладзімір Арлоў, «Падкасты свабоды». Проста паслухайце. Без авантурнікаў не абыходзіцца ніякая гісторыя. Мае героі даказваюць, што беларуская гісторыя не выключэнне. На сустрэчы з чытачамі прыйшло нечаканае пытанне. У якога гістарычнага героя вы хацелі б пераўвасобіцца, каб пражыць ягонае жыццё? Я паспрабаваў адказаць жартам, ды аўтар настойваў, і са свядомасці выплыла імя – Генрык Дмаховскі. Упершыню я ўведаў яго, як гэта не дзіўна, у 1990-е гады ў Кангрэсе ЗША, куды, дарэчы, мог без вялікіх праблемаў трапіць тады любы турыст. Спадарожнік, амерыканскі беларус Васіль Мільянович, звярнуў маю ўвагу на тое, што бюсты Касцюшкі, як і прэзідэнтаў Джорджа Вашынгтона, Томаса Джэферсона, а таксама аднаго з лідараў вайны за незалежнасць Злучаных Штатаў Бенджаміна Франкліна стварыў для Кангрэсу беларус Дмаховскі. У Інацкі Генрык вывучаў у Віленскім універсітэце юрыспрудэнцыю і адначасова браў урокі малявання і скульптуры. Жывучы пасля паўстання 1831 года ў Парыжы, ён не збіраўся супакойвацца. Звязаўся з карбанарамі, падтрымаў ідэю свайго колішняга паўстанцкага камандзіра Юзефа Заліўскага вярнуцца ў Беларусь і зноў распаліць агонь змагання. На шляху да мэты Генрык мусіў зрабіць 7-гадовы прыпынак у турме-фартэцы Куфштайн у Тыролі. У камеры ляпіў з хлебу розныя фігуркі. Потым Генрык адшліхтуе свой талент у мастацкай вучэльні ў Парыжы, будзе ўдзельнічаць там у стварэнні саркафагу Наполеона. Не магу не згадаць, дарэчы, што пасля плошчы 2006-га мой сын Богдан, успомніўшы аднаго з бацькавых герояў, злепіць у менскай турме з хлебнага мякішу зграбныя шахматы. Праз колькі гадоў такая асоба, як Дмаховскі, у Еўропі знікае. Затое в США з'являецца скульптар Генры Сандерс. Яго геній нараджае бюсты прэзідэнтаў, скульптурную групу Гарыбальдзе з ваярамі, бюст Лаеша Кошута. Чалавек з такімі сімпатыямі не мог не вярнуцца на радзіму, адкуль даходзілі звесткі пра падрыхтоўку новага паўстання. У 1861 ён зноў ступіў на віленскі брук, адчыніў насупраць катэдры скульптурнае атэлье, а ў 1863-м быў прызначаны камісарам Дзішынскага павету. У траўні на ягоны аддзел з нячэўку напалі карнікі. Дмаховскі, 8 кулямі прашытый, упаў на рукі моладзі, пісаў у сваім лісце адзін з паўстанцаў. Нашае знакамітае мястэчка Ракаў адгукаецца ў маёй свядомасці не толькі імёнамі прафесара філёлага Вячеслава Рагойшы і адораных шматлікімі талентамі братоў Янушкевічу, але імем аднаго з найвыбітнейшых беларускіх авантурнікаў пры мінулага стагоддзя Сергея Пясецкага. Пазашлюбны сын шляхціча з вядомага ліцвінскага роду Сергей ўжо ў 17 гадоў браў удзел у змаганні з бальшавікамі ў складзе аддзелу вядомага атамана Вячкі Адамовіча. Атаман пад псеўданімам Дзяргач займаўся і літаратурнай творчасцю, Але яшчэ і ўявіць сабе не мог, што пад ягонай рукой ваюе адзін з будучых выдатных польскіх пісьменнікаў. Не падазраваў гэтага і сам Пісецкі, што на той час ведаў па-польску усяго якую сотню слоў. У заходняй Беларусі ён стаў агентам польскай вайсковай выведкі, знаходзячы час і на маштабную кантрабандысцкую дзейнасць у ваколіцах памежнага Ракава. Тагачасныя прыгоды лягуць пазней у аснову яго першага роману «Каханак вялікай мядзведзіцы». Пра свой авантурны характар Пясецкі мусіў неўзабаве развітацца з турботнай працаю выведніка, але лягчэйшым ягонае жыццё не зрабілася. Пад уздзеяннем какаіну ён учыніў цяжкое злачынства і ў 1926 быў засуджаны на расстрэл. Улічыўшы заслугі перад сакрэтным ведамствам, расстрэл замянілі на 15 гадоў зняволення. Арганізаваныя Пясецкім тры бунты вязняў скончыліся ягоным пераводам у самую жорсткую тагачаснай Польшчы свінтакшыцкую турму. Там былы дыверсант і кантрабандыст нарэшце вывучыў польскую мову і пачаў пісаць на ёй мастацкую прозу. Публікацыя першага раману выклікала паспяховую кампанію дзеля датэрміновага вызвалення хворага на сухоты пісьменніка. Ён выйшаў на волю ў 1937 і ўжо ў наступным годзе разглядаўся як кандыдат на быліст. У гады вайны Пісецкі гераічна ваяваў на Віленшчыні ў аддзелах арміі краёвай і выславіўся тым, што сярод белага дня наладзіў у Вільні уцёкі з гестапа Юзефа Мацкевіча, пазней знакамітага пісьменніка польскай эміграцыі, між іншым яшчэ аднаго беларуса з паходжання. Сярод больш чым дзясятку раманаў таксама паваеннага эмігранта Пясецкага самай вядомай, напэўна, запіскі афіцэра Чырвонай арміі, што ў камуністычнай Польшчы заставаўся пад забаронаю, а па-беларуску выйшаў у 2005 годзе. Чытаючы запіскі афіцэра, я на пачатку быў трохі ўквелены празмерным, як мне здалося, гратэскам. Але згадаўшы ўласны армейскі досвід, цалкам пагадзіўся з перакладчыкам, які ў прадмове адзначае, што гэтая кніга ёсць адным з найбольш паслядоўных, знішчальных, бескампрамісных і па-сапраўднаму смешных прыкладаў сатырычнага адлюстравання сутнасці савецкай сістэмы. По-беларуску ўжо загаварылі і «Каханак вялікай мядзведзіцы», і «Пяты этап», і «Жыццё разброенага чалавека», і «Яблачык», і тое, што найбольш кранула мяне глыбінёю псіхалагізму. Раман «Багам ночы роўная». На надмагіллі Пясецкага ў брытанскім Гастынгсе высечанае сузор'е вялікай мядзведзіцы, па якім ён безліч разоў арыентаваўся у беларускіх лясах. Каб пазбыцца думкі, нібыта айчынны літаратурны працэс у 1920-е трымаўся на ціхмяных, сарамяжлівых хлопцах у кашулях-вышыванках, дастаткова пазнаёміцца з асобою паэта Павлюка Шукаіны. Ужо адно ягонае аблічча, баярская бабровая шапка, паліто з кенгуровым каўняром і цяжкі сукаваты кій у руках – патыхала небяспекою і скандалам. Толькі не кажыце мне, што прозвішча чалавека не адбіваецца на ягоным лёсе. Маючы схільнасць да лідарства і эпатажу, Шукайла за сваё кароткае жыццё паспеў памяняць мноства пасадаў. Рэдактар Слуцкай круговай газеты, сакратар Расонскага райкаму партыі, старшыня камісіі праверкі хады беларусізацыі ў Расонскім раёне, загадчык катэдры ў Маскоўскім інстытуце кінематаграфіі, віцэ-прэзідэнт Дзяржаўнай акадэміі мастацтваў у Ленінградзе. У ягоным расонскім кабінеце побач з партрэтам Маркса замест Леніна вісеў партрэт самога Шукайлы. Магчыма, згаданы факт таксама паўплываў на тое, што за ўчынкі, не вартыя члена партыі, Павлюка на два гады пазбавілі права займаць начальніцкія крэслы. Гэта паспрыяла ажыўленню літпрацэсу, бо з'явіўшыся ў Менску, Сукайла ў 1927 стварыў беларускую літаратурна-мастацкую камуну, суполку, альтэрнатыўную маладняку да ўзвышшу і арыентаваную на гэтак званых камуністаў-футурыстаў, расейскі лев і украінскую новую генерацыю. «Што мне да поля з яго васільками, пагубнай кветкай палёў», – пісаў Павлюк. У сваіх публічных выступах ён бязлітасна граміў усіх літаратурных аўтарытэтаў. Помсцячыся, адна з ахвяраў запусціла ў масы прыпісаны Сукайлу вершык. «Выйду я на сенажаць, ды з нагана ў жабу, бац!» Але ўрэшце гэта толькі паспрыяла славе паэта-скандаліста. Чытаючы некаторыя ягоныя опусы, я згадваў словы польскага паэта Юліана Тувіма пра тое, што вершы маюць права быць без рыфмы, без рытму, часам нават без сэнсу, але нельга, каб усё пералічанае разам было ў адным вершы. З другога боку, Сукайлавы радкі на Беларусі «Вада з крыві», «Палеткі з курганова крыжоў» Міхась Зарецкі хацеў узяць эпіграфам да свайго раману «Крывічы». Пасля заканчэння камуністычнай акадэміі ў Маскве пачалася імклівая, але недоўгая кар'ера Сукайлы ў свеце кіно і тэатральнага мастацтва. У 1930-м адбыўся першы арышт, але Павлюк здолеў праз месяц выйсці на волю і неўзабаве нават атрымаў звання прафесара кінамастацтва. Падчас другога арышту ў 1935-м яго зноў жа хутка выпусцілі, але інвалідам са зламаным хрыбетнікам. Трэця сустрэча Павлюка з органамі, на той час былы прафесар ужо ператварыўся ў бамжа, сталася фатальнай. Як удзельнік контррэвалюцыйнай арганізацыі, ён быў засуджаны на расстрэл. Прысуд выканалі ў наступную ж ноч. Ёсць у мяне здавён такі крытэр ацэнкі паэзіі. Калі з кніжкі ўразіць хоць адзін радок, запамінаю імя аўтара і чакаю наступнае сустрэчы. Калісьці на пачатку 1970-х, дзякуючы сябру аднакурсніку Геннадзю Кулажанку, да маіх рук патрапіў паэтычны зборнік, які пачынаўся неяк нязвыкла даверліва. Я хацеў вам сказаць. Кніжка называлася «Непазбежнасць». Яна была ў папяровай вокладцы, выдадзеная абы як, але затое абцёрханая і з загнутымі сям-там краямі старонак, бо, відавочна, мела немала чытачоў. Да іх ліку далучыўся яшчэ адзін. Пагатоў, акрамя першага радка, мяне, можа, нейкім эпічным размахам зачапілі і іншыя. «Стаю над Дняпром, на слядах сваіх продкаў, стаю». Аўтара зборніка звалі Мікола Купрэю. Год прамінаў за годам, яго даўнія радкі не вялі ў памяці, а новых кніжак усё не з'яўлялася. Другая кніга «Правінцыйная фантазія» выйшла амаль праз 30 гадоў, у 1995-м, і адразу была вылучаная на дзяржаўную прэмію імя Янкі Купалы. Камісія па прэміях аднагалосна выказалася «за». Але знайшліся рупліўцы, якія настукалі куды трэба, што Купрэю зганьбіць годнасць лаўрэата, бо ён бомж, ды апрача ўсяго в адным з вершаў згадаў неласкавым словам страшна падумаць самога прэзідэнта. Саюз пісьменнікаў даў Купрэеву сваю прэмію, імя Аркадзя Кулешова, а абласное начальства у выглядзе своеасаблівай кампенсацыі пастанавіла адшкадаваць паэту кватэру аднапакаёўку ў Пружанах. На загадны званок з Берасця ў райцэнтры адказалі, што Купрэеў валацуга і алкаголік, але найвышэйшы абласны начальнік сурова запытаўся ў чыноўніка, ці напісаў той сам хоць адзін верш, каб судзіць паэта. Тады Купрэеў у бясконцах бадзяннях па Беларусі раз-пораз заявляўся ў часопіс «Крыніца», дзе я меў палову рэдактарскай стаўкі. Мой калега, паэт і крытык Леанід Голубовіч, заўсёды апекаваўся госцем, сачыў, каб той быў сыты, памыты, па сезоне апрануты, але галоўнае, крыніца друкавала практычна ўсё, што пісаў Мікола. Узровень шчырасці да сябе і самых блізкіх людзей у ягоных аўтабіяграфічных аповесцях шакаваў. Прачытаўшы дзіцячыя гульні, бацька вандроўнага паэта адмовіўся пускаць таго ў хату. Пасля кожнага Міколавага візыту ў рэдакцыю я доўга не мог дасягнуць душэўнага спакою, спрабуючы ўявіць, як ён жыве, хворы, незразуметы і адрынуты сваякамі, маючы недзе ўласных дзяцей, якіх калісьці, абраўшы лёс вандроўніка, пакінуў без падтрымкі. Не маглі супакоіць і ягоныя вершы. Колькі яшчэ мне, высокі Господь, па свеце насіць пакуту? На ягоным надмагіллі выбітыя словы: «О, я многа хацеў вам сказаць». Трыццацігадовым я за адну ноч прачытаў кніжку пад назвою, ад якой адразу дыхнула нечым свежым і прытульным: «Не плач, душа моя». Калі гэта сацыялізм, падумалася мне, то я японскі імператор. Галоўны герой кнігі Анцюха быў персонажам безумоўна станоўчым, але відавочна не савецкім. Ягоныя цыганскі лад жыцця, нязводны гумар, авантурнасць нагадвалі персонажаў Твена і О'Генрі. Імя аўтара кнігі зноў жа спадабалася і надзейна легла ў памяць – Вячаслаў Дубінка. Калі пасля выступу на дзедах 1988 году у мяне ўзніклі непаразуменні з міліцыяй і трэба было часова знікнуць з далягляду, Дубінка сам знайшоў мяне і прапанаваў, колькі спатрэбіцца, жыць у яго майстэрні. Пра тыя 3 месяцы побач з чалавекам, што так нагадваў свайго героя Анцюху, можна напісаць яшчэ адну аповесць. Народжанаму у вальналюбным Слуцку хлопчаку, сыну антысаветчыка, які 8 гадоў мусіў прыбавіць у Уркуце і вярнуўся адно пасля смерці Сталіна, Вячаславу з юных гадоў праглася рассунуць межы ўласнага свету. Народжанаму у вальналюбным Слуцку хлопчыку, сыну антысаветчыка, які 8 гадоў мусіў прыбавіць у Уркуце, Вячаславу з юных гадоў праглася рассунуць межы ўласнага свету. У 7 класе ён абтрос у суседа яблоньку, атрымаў на сокавыціскальным заводзе ку чырвонец, купіў білет на цягнік, дакуль хапіла грошы, а далей на даху вагона даехаў да Адэсы. Даехаў, каб убачыць мора, гэткім самым чынам ірвануць назад, насустрач матулінам кухталям. Былы заўсёднік сустрэчаў у нонкарфармістым асяродку на паддашку, Дубінка застанецца унікальным для Беларусі творцам. За тое, каб выдаць яму пасведчанне сябра, галасавалі прыёмныя камісіі 4 творчых саюзаў – журналістаў, пісьменнікаў, мастакоў і народных майстроў. 5-й саюз дызайнераў просто не паспеў. Вандроўныя нарысы Вячаслава Дубінкі прыводзяць на памяць творы Рышарда Капусцінскага. Прасякнутыя нездзішчальнай іроніяй кнігі «Браты святой ночы» і «Сындыкат Мані Дулі», як і «Не плач, душа моя», маглі б стаць літаратурным грунтам для авантурных серыялаў. Але найбольшую славу прынесла Дубінку, відаць, старадаўняе беларускае мастацтва выцінанкі, якое мяновна ён вярнуў з нябыту. Выцінанкі Вячаслава Дубінкі ілюструюць многія беларускія кніжкі, дапамагаюць мультыплікатарам здабываць міжнародныя прэміі, проста захапляюць сваёй сціплай геніяльнасцю. Знайдзіце, да прыкладу, у ягоных альбомах твор пад назовам «Пеўні ловіць сэрцам дух прыгожый». Міліцыя колькі разоў затрымлівала ненармальнага з ножніцамі і паперай на вакзалах і в аэрапортах. Апісаць, ізноў прыцягваючы ўвагу пільных ахоўнікаў парадку, ён найбольш любіў на менскім паштамце. Ягонае сэрца спынілася на паўдарозе, на паўслове, на паўсправе. Рыхтаваў да друку кнігу прозы, пісаў пра другое слуцкае паўстанне, што выбухнула ў 1967 супраць неправеднага савецкага суду. Заходзячы на паштамп, я дагэтуль наструньваюся, а раптам у чалавечым тлуме сустрэну уважлівы цёплы позірк ягоных неўміручых у памяці вачэй.